старшина. Губин спросил довольно глупо. Пал смертью храбрых? Зачем? Обиделась женщина. Тоже сказали. Он в Щепахинском районе на культуре сидит. Надо же, пал. Губин извинился и, осведомившись, где может быть сейчас Варвара Родионовна, поехал в дом инвалидов. По словам хозяйки, вышло, что все последние вечера ее жиличка проводит там. В проходной корреспондентский билет Губина произвел некоторый переполох. Выбежал, утирая жирные губы, навстречу гостю даже сам директор, но Губин от предложенного халата отказался. Он просто и вежливо попросил вызвать к нему Варвару Родионовну Степанову. Она не вышла, она выбежала, быстро и словно и вправду ждала его. А он понимал, издали глядя на ее быстро бегущие ноги, что кажется ей, будто приехал Устименко. Всегда кажется. Только его она ждет. Это было больно ему и унизительно так думать, но он не выходил из тени возле забора на яркий лунный свет. Пусть еще так счастливо бежит к нему. Но она узнала и остановилась далеко. «Ты?» — услышал он ее ровный, ничего не выражающий голос. «А кто ж?» «Конечно, я». «Я читала», — сказала она медленно и словно нехотя, подходя к нему. «Я читала все. Это ужасно, то, что ты сделал». «Но Крахмальников...» «Ты не из-за Крахмальникова это сделал», — таким же ровным, мертвым голосом продолжала Варвара. «Ты в Устименко выстрелил. Ты по самым лучшим...» Голос ее прервался. Даже вот так, ровно и негромко, ей трудно было говорить с ним. «По самым лучшим! Ведь Постников, ведь Аглая Петровна!» Она сделала еще шаг к нему, и он попятился, вжался в доски забора. Теперь и она вошла в темноту, в тень. «Варюша!» — слабо произнес он. «Уходи», — велела она, — «слышишь? А если ты подойдешь ко мне публично, я ударю тебя по лицу, чтобы потом объяснить всем, кто ты. Уходи навсегда, негодяй!» Сказала и убежала обратно, словно он гнался за ней. А когда он уходил через проходную, вахтер и директор сделали ему под козырек. Такие гуси, как корреспондент областной газеты, редко сюда залетали. Икс и Игрек. Было время, когда перед операцией он думал о больном и давал себе разные сердитые и патетические клятвы вытащить его во что бы то ни стало. Было время, когда у него хватало сил за час до начала операционного дня утешать родных словами, в которые он не слишком верил. Еще в пору войны он умел яростно сострадать, и нередко его рот кривился под марлевой маской от сочувствия к мукам тех, истерзанных ранами, которых клали к нему на операционный стол. Он и ругался грубыми словами, срывал сердце на своем окружении только потому, что сострадал, и его сестры понимали это, и когда он пускал свои фиоритуры, не обижались, а жалели его в равной мере с теми ранеными, которых он старался вытащить по всегдашнему его выражению. Его сестрички, обтирая ему залитое потом труда лицо, так делали это и раненому, стирая пот страданий тем же движением. Он понимал это и ругался еще диковинней и пуще. Проклятие его профессии — сострадание состарило его раньше, чем потери жены и дочки, чем собственная почти безнадежная болезнь, чем все беды, горести и оскорбления, которые обрушились на него за всю жизнь. Но с понедельника он твердо решил взять себя в руки.